Ее отпоили чаем с мятой и накормили вкусным обедом. Ни слова о том, на кого похожа Алиса. Только рассказы о внуке и простительное хвастовство его успехами. Стенд на стене, увешанный наградами, и две полки с кубками. Аглая с удовольствием рассказывала, какие из них его, а которые принадлежат ей. Стас не мог не влюбиться в гимнастику, раз с детства мотался с родителями по соревнованиям. Я год назад ушла из спорта. Не хочу хвастаться, но фамилии многих моих воспитанников до сих пор на слуху. Спортивная семья. Династия гимнастов, в которую они с удовольствием примут Лиску, ее девочку с отличными данными. Думать о дочери в этом контексте не хотелось. Травматичные виды спорта пусть идут мимо. Нина поймала себя на мысли, что готова принять их правду о дочери, но не согласна хоть кому-то делегировать проблемы воспитания. Дочь только ее, и лишь она будет решать, чем той заниматься до совершеннолетия. Алиса очень пластичная, она хорошо танцует. Этого показалось мало. И чувство цвета у нее идеальное. Моя бабушка неплохо рисовала пейзажи, даже подрабатывала этим. Она ловила краем глаза оценивающие взгляды любимой родственницы Стаса. Именно Аглаю Федоровну он считал человеком, поставившим его на ноги. Мама слишком была зациклена в то время на тренерской работе и устройстве личной жизни. Значит, и оценку ей будет ставить эта хорошо сохранившаяся для своих лет женщина. Захотелось увидеть себя в зеркале прямо сейчас. И тут же мысль. Для чего? Почему ей вдруг стало важно понравиться родителям человека, которого знает всего ничего? И вообще, цель этого визита в итоге какая? Спрятаться от охотящихся на Светличного людей или смотрины? Участвовать в кастингах она не хотела. Секс, свидание, даже совместная жизнь на какое-то время возможно, но только не замужество. Дай бог выйти живой из первого. Звонок в дверь вывел ее из задумчивости. «Это мама». Стас подскочил со стула и рванул в прихожую. «Мальчик явно скучает по родителям», — подумала она и вздрогнула, поймав на себе взгляд Аглаи, зеркально похожий на Стаса, но совершенно с другими оттенками чувств. Та явно ловила эмоции гостьи, точно так же, как делал внук, вот только глаза не были добрыми. Радушные на показ, а внутри — усмешка на губах. Нина отлично читала людей и сейчас поняла, что в этой семье примут Алису, но не ее. Захотелось тотчас же покинуть квартиру, в один момент ставшую неуютной. Она понимала, что наверняка сама бы так отнеслась к женщине старше сына на много лет. Но зачем разыгрывать гостеприимство, желание угодить внуку? Или, может, она сама слишком прямая, а надо жить вот так, улыбаясь человеку и в тот же момент желая, чтобы его не было? Она поднялась и шагнула в сторону двери. «Здравствуйте». Челюсть Нины поехала вниз. Из дверного проема кухни на нее смотрела повзрослевшая Лиска. Глаза ее дочери с пронзительной голубизной взглядом, чуть большеватый рот, губы не пухлые, как у мамы, а четко очерченные и родинка над верхней губой. Рыжие волнистые волосы короткой прически, делавшие невысокую худенькую стильно одетую хозяйку моложе лет на пяток. «То же самое я испытал, увидев впервые Алису», — рассмеялся Стас, внимательно наблюдавший за первой реакцией Нины. Он встал сзади, прижался к спине и обнял за плечи. «Она действительно похожа на бабушку, но не на твою, а на свою». Блондин был совершенно счастливым, наконец-то сведя любимых девочек вместе, не замечая, что его возлюбленные здесь не рады. «Мама, это Нина, я уже говорил о ней. Она мать моей дочери, и я очень ее люблю». Вот так сразу в лоб. Она опять читает на лицах сквозь радушие неприемлемость. Ее не желают видеть женой единственного сына и внука в этой семье. Нина открыто усмехнулась, благо Стас не мог этого видеть. Без слов высказав, что и она не горит желанием породниться с кем-то из Жуковых. Чья Лиска дочь, еще надо установить. Сходство ничего не значит. Она выстраивала вокруг себя защиту и слов, давая понять, что не овечка, которую можно скушать даже в две челюсти. «Девочка очень похожа на мою бабушку». Стас развернул ее к себе с недоумением, вглядываясь в побледневшее лицо, пытаясь понять, что происходит. Он, тяжело вздохнув, прижал к груди женщину почти с него ростом, но в два раза меньших объемов, укутав в тепло мощных рук, желая защитить от всего враждебного мира. Сейчас чуждым окружением для нее стала его семья, наплевав на нежные чувства, живущие много лет в сердце наследника. «Алиса проснется, и мы переедем в гостиницу». Первое желание сделать больно в ответ, наплевав на голос разума и такт. Им выступил Стас. «Бабуля, и в самом деле, что нам тут всем теснится?» Горячее дыхание грело затылок, бархатный низкий голос душу, ее островок тепла в помещении с холодным приемом. «Там регистрироваться надо, а ты говорил, что нуждаешься в безопасном месте», сказано в ответ с взглядом, отведенным в сторону от гостей. Нина понимала, что сейчас Аглая беспокоится не о ней, а внезапно возникшей в ее жизни правнучке и, конечно же, внуке, рискующего ради женщины, намного старше его возрастом. Непростительная глупость, по ее мнению. «Жить будете в доме. Я уже распорядилась привести в порядок флигель». Татьяна, в отличие от матери, смотрела в глаза нежеланной гостье. «Вход отдельный, никто вам мешать не будет». Она не назвала дом своим, а значит, Стас имел на него такое же право. Нина улыбнулась. Открытая борьба – это по ней, как будто мало противостояний в последнее время на ее голову. Алиска, крадучись, зашла в полную незнакомых людей кухню. Она остановилась на пороге, протирая глаза, и уставилась на Аглаю с такой же красивой ровной сединой, как у матери Павла. Все замерли. Девочка пробурчала. «Хочу пить». И лишь потом добавила. «Здравствуйте». «Сок? Морс? Что хочешь?» – вскинулись обе новые родственницы. «Воду», – жестко ответила за дочь Нина. Тонкие струйки стекали с подбородка девочки по тоненькой шейке, виднеющейся в прорезь пижамы, и падали на пол, образовывая на белой плитке под мрамор лужицу. Жуковы, словно кролики под гипнозом удава, следили за каждым жестом и действием девочки, не сказав пока ни единого слова сюсюканья. Выможа она в это время стены вареньем, было бы все позволено. Недоверие в глазах Татьяны постепенно переходило в восторг. Нина физически ощущала, как разряжался накаленный воздух пахнущего вкусностями помещения. «Спасибо». Лиска протянула стакан Аглае и тут же попала в объятия матери Стаса, присевшей перед ней на колено. Девочка с удивлением вытирала ладошками слезы с лица незнакомки, не понимая, чем могла ту обидеть. «Ты плакаешь, потому что я разлила воду или тебя наказали?» «Нет, золотая моя, разливай, что хочешь». «Я плачу, потому что меня наградили самой красивой девочкой на земле». Алиса провела взглядом по всем присутствующим и остановилась на маме, конечно, считая ее лучшей не только в этой комнате, но и во всем мире, высказав вслух вывод. «Мамочка очень красивая, ее все любят, и папа тоже». Фразу приняли все. Нина знала, о каком папе идет речь, и Стас тоже. Он плотнее прижался к худенькой спине, целуя ее затылок, не разжимая плотное кольцо рук, предоставив возможность матери пообщаться с внучкой. Аглая разогревала правнучке еду, выспрашивая, что и с чем бы та хотела скушать. Татьяна вытерла веснушчатое личико и расцеловала все пальчики. Нина была забыта. Никто не бросал больше на нее настороженные раздраженные взгляды. Им было не до безумного выбора Стаса. «Видишь, как они рады?» Шепот в ухо в попытке успокоить. «Так через Алису поймут, что ты лучшее, что есть в моей жизни». Нина обернулась с усмешкой, глядя в ярко-голубые глаза, опушенные истинно черными ресницами. «Для меня это очень знакомое зрелище. Точно так же проходят встречи с внучкой в семье Павла. Там тоже очень рады ей, а меня принимают как неприятный довесок». Она не могла сдержать обидные фразы, тихим шепотом выплескивая на невиновного горечь от так ожидаемой им встречи. «Ничего не меняется для меня. Я недостойная сына женщины из глубокой провинции. Светличные отобрали мой бизнес и имущество. Чего ждать от твоих?» «Я люблю тебя». Павел тоже очень любил. И вот чем все закончилось. Она в который раз за два дня уперлась в мужскую грудь в желании освободиться. «Два раза на одни и те же грабли я наступать не стану. У меня есть Алиса и моя мама. Этого более чем достаточно». Она с трудом сдерживала слезы, пожалев, что не обратилась за помощью к Ковалеву. «У меня есть семья, и другой мне не нужно. Зачем было привозить нас в этот город и эту квартиру, не просчитав до конца, чем это может закончиться? Мама хорошая?» «Да, безусловно. И как хорошая мама станет тебя защищать от любого зла. Сейчас это зло. Я». Она усмехнулась, вовсе не осуждая Татьяну, а поражаясь собственной глупости, подытожив. «Вот только мне это вовсе не нужно». Хотелось бежать, сломя голову неизвестно куда. Приехала окунуться в любовь, а в итоге она не нужна этим людям, бог с ним. Есть та, которая точно примет ее с объятиями, Юлька. Ее безбашенная матерщиница-подруга, больше всего в жизни ценящая их дружбу и собственную свободу. И, наверное, совершенно права. Идет весь мир в жопу, если он против. Стас не отпускал, понимая, что если сделает это сейчас, то потеряет ее навсегда. В его объятиях сейчас не молоденькая глупенькая девочка, а битая жизнью, циничная, совершенно точно знающая, чего хочет женщина. И именно такая ему нужна. Искал бы другую, сейчас рядом с ним была бы та самая широко открытыми на мир глазами Бэмби. Что будем делать? И под этим «будем» был сделан понятный ей выбор. И она выставила условия, как ультиматум с проверкой на прочность. Слабым мужчинам рядом с ней нет места. Не знаю как, но ты оформишь гостиницу, не светя паспортами, а утром вернемся не в Москву, а в Одинцово. Кивок в ответ и сжатые губы, а через секунду: согласен, потерпи пару часов, дай им и мне время. Желание зареветь не отпускает. Слишком большое напряжение последних дней, и кажется, что нет выхода. Как у пони, бег по кругу. От одной проблемы к другой. От обиды к обиде. Стас объявил родственницам, что ночевать они будут в отеле, и предложил подумать, почему. Они с Ниной ушли в его комнату. Звонки друзьям, коллегам по спорту, однокласснице и полученное обещание все устроить. Взгляд двух пар голубых глаз на прощание. С обожанием и тоской, взиравших на Алису со Стасом, отправившихся к лифту. С неприязнью и обещанием побороться на замешкавшуюся в дверях Нину. Поздно вечером они вдвоем укладывают Лиску спать. Для девочки вторая неделя увлекательных приключений. Переиграла за день и никак не желает уснуть. Сказки рассказывают по очереди. Нина удивлена, что тренер так много их знает. Учился в педагогическом не спустя рукава и отлично умеет ладить с детьми. Это огромный еще один плюс, который откладывается в памяти. Вторая спальня, расправленная кровать, приглушенный свет. Любимая женщина в объятиях. Награда за непредательство. «Подожди, я сейчас». И она исчезает в ванной комнате на целых 15 минут, а он не знает, куда себя деть на бесконечно долгое время. Она возвращается. Ни капли косметики на лице, беззащитно юная, как в тот далекий вечер их первой встречи. Тонкая бретелька шелковой розовой майки соскальзывает с острого плеча подростка, а никак не взрослой женщины. Торчащие горошины небольшой груди, сливочная кожа без единого изъяна, изящные нервные руки поправляют выбившиеся прядки волос. Бесконечно длинные стройные ноги с тонкой лодыжкой и узкими ступнями. Хрупкая ломкость в каждом движении и заполняющая до невозможной немоты нежность. Как можно быть еще моложе и красивее? Бешеное, всепоглощающее желание. «Иди сюда». Прерывистый шепот, шаг навстречу к нему, как согласие. И вот уже его пальцы запущены в ее волосы. Он избавляет их от заколки. Мягкий водопад, хлынувший на плечи, и ее аромат, который он слизывает губами, едва касаясь. Клубника волос, клубника с яблоком шеи, клубника со сливками груди, сливки с вишней сосков, приправлены всхлипываниями. И, что сводит с ума, запах ее промежности, но сначала... Он подхватывает под коленями. Тонкие руки обвили шею. Он несет на постель и укладывает осторожно поверх одеяла, не раздевая. Никакой торопливости, спешить в этот раз некуда, вся ночь впереди. Задранная на плоском животе майка и легкая дрожь. Ее нетерпение, не его. Он проводит языком вокруг пупка, оставляя чуть влажную дорожку, и дует, доводя до вздрагивания всем телом. Она пытается приподняться и тянет руки к ремню джинсов. Он возвращает ее на место, одним рывком сдергивая на край широкой кровати. Сорванные плавки и лицо между ног. Он наконец-то может ее попробовать. Не запах на пальцах, а именно там, где мечтал оказаться давно. Языком, губами втягивая в себя капельки сока, прикусывая чувствительный бугорок, входя языком внутрь, трогая гладкие стенки, такие же шелковистые, как внутренняя поверхность щек. Он наблюдал, как мечется ее голова по подушке. Выгнутая спина, торчащие пиками соски на холмиках груди, которые он сжимает руками. Вытянутая шея, сомкнутые веки, тонкие пальцы в его волосах. Стоны поскуливания сквозь сжатые зубы, и вот они, спазмы, сжимающие пальцы, введенные внутрь. Он стягивает джинсы и входит одним ударом на пике ее блаженства, не позволяя ему закончиться. Ноги, закинутые на плечи, глубокие скольжения. Она приходит в себя и помогает, глядя ему в глаза. Ему нравится то, что он видит. Еще один оргазм, в этот раз с криками. Он закрывает ее рот поцелуем, жадным, требовательным, не прекращая движения. Нина ощущает трепет каждой клеточки тела. Она сгорает в пламени страсти, помноженной стократно на удовольствие. Кажется, нет больше сил, и невозможно, чтоб было лучше, но накрывает третья волна, и мозг плавится под ее напором. Нет мыслей о прошлом и переживаний о будущем. Все о настоящем. В номере люкса отеля. Молодой любовник с огромным потенциалом, и теперь есть возможность разглядеть его всего целиком. Но это потом, а сейчас она кричит ему в рот. «Стас!» И чувствует, как он изливается в нее, рыча и вздрагивая. Шепот в ответ ее крику. «Люблю тебя». В соседней комнате, безмятежно посапывая, спит дочь.